небрежение, неусыпная угроза для верующего. Небрежение несет с собой страшную угрозу для нашей жизни. Оно причинило мне немало вреда, и я по-прежнему считаю его нашим самым непримиримым врагом. Стремление старца предохранить нас от этого неприятеля и его глубокое знание коварных и сложных приемов, посредством которых тот запутывает свои жертвы и увлекает их в свои сети, заставляет нас упомянуть и о нем. В языке отцов церкви он именуется унынием, а также небрежением и леностью. Все эти слова обозначают одно и то же – смерть души. Мы не будем приводить здесь святоотеческих определений этого губительного зла. Скажем лишь, что оно входит в число 8 греховных страстей, как одно из главных зол. Приведем лишь несколько примеров, почерпнутых из опыта старца, которые могут быть особенно полезными для людей нашего поколения. На наши вопросы о том, какова главная причина, из-за которой человек не достигает своей духовной цели, старец отвечал, что она заключается в небрежении. Как-то раз я спросил его, почему же отцы называют причиной этого тщеславие? Он ответил, да, и оно враждует против нас, но и не со всеми нами, а лишь против тех, кого смогло прельстить, и к тому же немногих, потому что тщеславие губит уже собранные сокровища, небрежение же не позволяет даже и собрать их. Небрежение подобно засухе, из-за которой не может вырасти никакой злак. Тщеславие вредит принесшим плод, преуспевшим, а небрежение причиняет ущерб всем, поскольку и желающим отправиться в путь препятствует, и продвинувшихся останавливает, и неведущим не позволяет научиться, заблудшим мешает обратиться, падшим не позволяет восстать. Вообще небрежение – это погибель для всех, кто пленен им. Прикрываясь предлогом естественных потребностей и трудностей подвига, этот обманщик, уныние, втирается в доверие и словно добрый проводник направляет нас к себелюбию, нашему главному врагу, и передает ему. Только мужественная душа может, положив в основание веру и надежду на Бога, отразить этот злой умысел. В противном случае человек несведущий с трудом избавляется от его сетей. Уныние особенно мучает живущих в уединении и избегающих соблюдения определенного распорядка жизни, а послушникам и выполняющим какое-либо монастырское служение оно повредить не в силах. Источником уныния является потеря надежды, малодушие и удаление благодати на долгое время. Его первое начало лежит в снисхождении к своей якобы немощи и бессилию, а концом его служит совершенное неверие, бесстыдство и неблагодарность. У тех, кто в уединении предается безмолвию, уныние начинается с опущения правила и нарушения устава жизни и усиливается, если на него своевременно не обратить внимания. Для тех же, кто живет в обществе многих братий, его началом становится празднословие и осуждение. Для исцеления от уныния старец советовал размышлять на эсхатологические темы, обращаясь к противоположным предметам – воздаянию праведников – и наказанию грешников, царствию небесному и адским мучениям, и приводить себе на память житие просиявших своими добродетелями подвижников. Благодатными средствами против небрежения являются молитва, слезы и вера. Кроме того, преснопамятный старец приводил много примеров из жизни прежних подвижников, которые были увлечены небрежением и потеряли духовные преуспения, приобретенные великой ревностью и трудолюбием. Старец говорил, «По моему мнению, и другие страсти, которым могут поддаться подвижники, суть следствия небрежения, поскольку оно, разъедая внимание, открывает вход сродным ему и связанным с ним страстям. Вместе они порабощают человека». Чтобы пробудить нас, он использовал такой призыв, «Не будьте небрежными, дети, чтобы не впасть в руки разбойников». Даже и суетные занятия он считал проявлением небрежения, поскольку полагал, что и они могут стать причиной такого же пленения. Ведь и у Давида сказано «Не дашь во смятение ноги твои я, не же воздремлет, храняй тебя». И еще «Аще бы не закон твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем».